Глава 6. Вдовствующая императрица ворвалась в мой кабинет, как обычно, пребывая в бешенстве. «Ты совсем потерял голову в своей воинственности! Неужели тебе мало одной империи?» «Лично мне хватило бы и дачки в Крыму», — спокойно ответил я. «Мой Миша!» Закрыв лицо руками, Дагмара опустилась в кресло. Опустилась так, чтобы не помять платье больше необходимого. Это не значит, что она притворяется, просто рефлексы. «Мой милый мальчик, добрый, отзывчивый, сделавший столько добрых дел и написавший такие прекрасные книги, брат, для тебя всего лишь пешка!» Через всхлипы и слезы принялась бросать в меня обвинениями. «Что мы с Сашей упустили в твоем воспитании? Разве можно бросать родного брата в такую опасную авантюру?» «Миша для меня не пешка и вообще не фигура», — терпеливо ответил я. «А любимый младший брат? Но он взрослый мужчина, и у него было право выбрать свою судьбу. Он выбрал, и мы должны его в этом поддержать. И это не авантюра, а тщательно спланированная и успешно притворенная в жизнь операция. Точнее, притворен ее первый этап. Поразительно легко получилось, почти бескровно». «А что будет дальше?» Убрав руки от лица, почти прошипела на меня Мария Федоровна. «Он в центре огромной страны, населенной косоглазыми дикарями, которые только и ждут возможности вцепиться ему в глотку!» «Почему же сразу дикарями?» – расстроенно крякнул я. «Почему сразу ждут возможности? В Китае богатая история дворцовых переворотов, и Миша в рамках традиции – нормальный узурпатор, который принялся наводить порядок. Новые династии на китайском престоле нередко выводили Поднебесную на качественно новый уровень развития». «Не смей топить наш разговор в словоблудии!» — прервала монолог Дагмара. «Так это не словоблудие, а факты!» Заскучавший, я откинулся на спинку кресла. «Думайте позитивно, мама. Впервые за многие века кто-то умудрился воссесть на трон огромной страны по праву сильного. И этот кто-то — великий князь Михаил Александрович Романов. Теперь вы являетесь мамой сразу двух императоров. А наш Миша вписал свое имя в историю покруче меня. Не по праву рождения положенное спокойно принял, а пошел и взял сам. Столько, сколько смог». «Столько, сколько ты ему дал!» – парировала Дагмара. «Я бы и побольше дал, но мир тесен», – фыркнул я. «Зачем ругаетесь, мама? Сделанного не воротишь. Если Миша сейчас покинет запретный город и вернется домой, над ним будет смеяться весь мир. Такой куш, как 400-миллионная, богатая плодородными почвами и недрами, благодатная климатом исполинских размеров империя, просто так бросить может только полный кретин. Наш Миша таковым не является. Поэтому, пока вы здесь на меня ругаетесь, мама, он там, по другую сторону континента, работает сутками напролет. И я был бы очень благодарен вам, если бы вы позволили мне ему помогать, а не тратили мое время на ненужные рефлексии». Рывком поднявшись на ноги, Мария Федоровна надменно припечатала меня. «Знаешь, Жоржи, с годами твой характер совсем испортился!» И покинула мой кабинет, оставив за собой тонкий цветочный аромат отечественных духов. Химическая промышленность в России цветет и пахнет. В отношении парфюмерии даже буквально. «Две минуты, Георгий Александрович!» Заглянул ко мне в кабинет Остап. «Спасибо! Предстоит разговор посложнее, чем с любимой мамой. С дорогим кузеном Вилли, который, как и вся планета, от похождений направленного моей рукой Михаила, выпал в осадок. Министерство иностранных дел стоит на ушах и подвергается жесточайшим перегрузкам, принимая ноты, вопросы, сигналы и послания, старательно складируя все эти важнейшие бумажки в архив и направляя в ответ заверение в том, что все внимательно прочитали и крепко над содержимым подумали. Разумеется, послания формата «Вы там совсем оборзели!» в общей массе доминируют, но второе место по популярности уверенно удерживают вежливые вопросы и предложения на тему торгово-экономических дел с Китаем. Этим вообще не отвечаем. Мише сначала нужно закрепиться в запретном городе и перенастроить под себя, под меня, специфический китайский государственный аппарат. Начал он неплохо и в целом в рамках традиции. Утопил запретный город в крови и чуть меньше утопил в ней Пекин. В рамках традиции и в рамках огромного плана. «Великое очищение» – так называют происходящее, сутками напролет вещающее из мегафонов голоса. Им вторит великое множество заранее заготовленных листовок и газет. Подкрепляют пропаганду, раздаваемые солдатами припасы и радость от гибели ненавистных всем евнухов. Под шумок Михаил, с благоразумно присягнувшими ему китайскими чиновниками-старожилами, штампует многочисленные указы и отменяет указы и законы старые. Юридические и экономические законы подгоняются под заданные Российской империей стандарты. Налоги для крестьян, торговцев и предпринимателей снижаются, и это само собой добавляет новому императору политических рейтингов. Врагам – холодная сталь и позорная смерть, добрым подданным – процветание. В очень большую копеечку все эти развлечения влетели. Одних только консервов уже по 2 миллиона банок съедено. Благо склады были полнехонькими, и стабильным потоком их содержимое отправляется во рты наших воинов и в качестве гуманитарной помощи китайцам. Второй стабильный поток вновь наполняет разгруженные склады. Ладно, на долгой дистанции каждая потраченная на китайскую авантюру копейка обернется гигантской прибылью. Не грабить Китай нужно, не загонять в колониальные рамки, а строить совместные предприятия, мастерить в плодородных провинциях агрохолдинги и привлекать трудолюбивых жителей Поднебесной в качестве рабочих рук. Поначалу малооплачиваемых и не шибко квалифицированных, но обустраивать наш общий континент все-таки станет намного сподручнее. Телефон на столе ожил. Я досчитал до 10, собираясь с мыслями, и снял трубку. «Доброго дня, дорогой кузен! Какая нынче погода в славном Берлине? Был ли добрым собранный нынче урожай? Я слышал, что капустка народилась отменная». «И тебе не хворать», — фыркнул Вильгельм. «Урожай неплох, погода стоит славная. И слава богу», — жизнерадостно заметил я. «Слава богу», — подтвердил Вилли. «А как твои урожаи? Особенно те, что на востоке?» «Из Николаевской губернии поступают отличные новости», — притворился я дурачком. «Говорят, рекордный урожай собрали. Японцы хорошо покупают. У них там сельское хозяйство на материке еще поднимать и поднимать». «Слава богу!» — саркастично одобрил Вильгельм. «А к югу от Николаевской губернии как дела обстоят?» «Отлично!» — не стал я скрывать. «Брату Мише немножко помог. С амбициями он у нас. Как-то недобро на меня косился последнее время. Пусть лучше в соседях будет, на равных, а не собирает вокруг себя обиженных и обделенных». Вру и не краснею. В гробу Миша все троны мира видал. Просто понимает перспективы плана. Вот и подписался на китайскую шапку Мономаха, которая на самом деле даже тяжелее моей. Проблем в Поднебесной столько, что нам и не снилось. «Мы так не договаривались, Жоржи!» Ласково укорил меня кайзер. «Мы договаривались, что Китай я завоевывать и присоединять к России не стану». Невинно заметил я. Про появление на его троне моего младшего брата речи не было. «Потому что такого бреда даже курильщик опиума во сне представить не сможет», — потерял самообладание Вильгельм. «Базовые договоренности в силе, Вилли», — скучным тоном ответил я. «Все, в рамках нашей с тобой любимой многовекторности. Ты тоже не стал советоваться со мной, когда позарился на нищий и разоренный остров». «Будем обмениваться обидами, как неразумные юнцы», — презрительно фыркнул кайзер. «Будем жить и работать во благо всего человечества», — поправил я. «Прости, дорогой кузен, я должен идти, очень много дел». На том конце провода молча бросили трубку. «Ай, как невежливо!» Насчет меня матушка, конечно, не права. Не портился мой характер, а вот уважаемый усатый союзник с годами превратился в реально желчного и вредного старпера. Скорей бы уже большую войну выиграть. Что такое война против великой державы? Полноценная война, когда крупный геополитический игрок считает, что воевать реально есть за что. А война против двух великих держав, а против трех – совершеннейшее безрассудство. Когда-то сиамцы как следует заставили умыться кровью французские колониальные войска. Но тогда ставки были совсем другими. По принципу «тронули» не ломается, а больно бьет в ответ. Терпеть такую боль, конечно, можно. Но разумные люди умеют сводить дебет с кредитом. Тогда получался здоровенный такой минус. Но теперь, когда Франция заручилась поддержкой Германии и Австро-Венгрии, а целью обозначили не колонизацию Сиама, а отжатие у него некоторых территорий и постановку обнаглевшего рамы на место, баланс изрядно выправился в приятную белым людям сторону. Учитывая опыт предыдущей кампании, великие решили воздерживаться от сухопутных операций столько, сколько получится. Вместо этого принявшись сравнивать с землей все, до чего дотягивались корабельные пушки, и немного сбрасывать бомбы с дирижаблей и деревянно-перкалевых бомбардировщиков. Просто протестировать то, что очень сомнительно показало себя в ходе Балканской войны. Результат был признан спорным. Да, бомбы кидать интересно, но точностью там и не пахло, а значит, нужна массовость. Самолеты и дирижабли — это долго, дорого, если рассчитывать хоть на какой-то результат, их нужно очень много. Сейчас, когда корабельная гонка вооружений в самом разгаре, а участники будущей большой войны старательно копят запасы, было решено не размениваться на непонятную новинку, но подкармливать занимающихся ею специалистов. Инерция мышления – древний бич человечества. Как эта Земля вокруг Солнца вертится, а не наоборот? На костер! Встряли соседи по континенту в Сиаме надолго. Рама и контролирующая его военная хунта быстро сдаваться не станут, а будут привычно копать подземные ходы и ждать высадки десанта, чтобы после, когда великие державы понесут весомые потери, попробовать договориться на относительно приемлемых условиях. Продаем все, что можем, всем сторонам конфликта. В полном империалистическом цинизме, зарабатывая на чужом горе. Ну а кто им виноват? Пользуясь случаем, я принялся нервировать занятых европейцев, оказывая на Турцию дипломатическое давление. Почему бы не попробовать чего-нибудь себе выторговать старым добрым блефом? Почему бы не пересмотреть цены на проход русских кораблей через проливы, уважаемые партнеры? Что-то как-то многовато мы с вами, уважаемые партнеры, крепостей друг напротив дружки строим. Надо бы это дело ограничить. Чего жилы рвать? У нас-то все, считай, готово, а туркам до дедлайна еще года 3 потребуется по минимальным расчетам. Русско-турецкие войны – привычное дело, и соответствующий дипломатический опыт путем проб и ошибок и у нас, и у османов накопился солиднейший. Нельзя просто так взять и начать большую войну. Под таким лейтмотивом проходила наша увлекательная переписка. По миру сновали турецкие дипломаты, собирая кредиты на военные расходы, заручаясь хоть какой-то поддержкой от третьих стран в дополнение к давным-давно заключенным союзным договорам с австрияками и французами. Я, в свою очередь, подключил к обработке турок японцев. Им бесплатное прохождение проливов тоже очень пригодится. Торговый оборот, несмотря на такую напыщенную историю конфликтов, у нас с турками немалый. Ну а как с соседом не торговать через такое удобное море? В основном, вокруг него все и крутится. Нам тамошние товары нужны не так уж сильно, а вот им без наших не обойтись. Подвигав пошлины туда-сюда, проведя пару учений и вдоволь налаявшись дипломатически, к концу 1902 года нам с турками удалось достичь понимания и подписать бумажку о том, что два будущих года русские корабли будут проходить через проливы. Японские с 50% скидкой, а не подальше все-таки не так страшно. У братика в Китае все хорошо. Пропагандистская накачка, чистки недовольных и пакет реформ с человеческим лицом не дали возможности начать гражданскую войну силами отдельных провинций. Даже то, что исполинский гарем, по большей части состоящий из родственниц виднейших людей провинции, был расформирован, а сами дамы получили пожизненную пенсию. Оскорбление для высокородных китайцев чудовищное. Какое попрание древней традиции! Какая вопиющая наглость! Где-то в Поднебесной плетется паутина заговоров, но полноценно быкануть на присягнувшую новому императору собственную армию, подкрепленную русскими войсками, дураков, к счастью, не нашлось. Американцы к моему инвестиционному совету не вкладываться в будущих проигравших не вняли. Раздают туркам, австриякам и шведам кредиты. Справедливости ради, их же дают японцам Сиаму и Вильгельму. Дали бы и мне, но мне не надо. Последнее, что Российской империи сейчас нужно, это банальное бабло. С ним последнее время несколько хуже. Братику Миши на обеспечение лояльности населения и вообще на развитие денег нужно много. Отвешиваю щедро, истинно по-братски. Когда-то полученная за убитого старшего брата контрибуция вернулась в Поднебесную в 5-кратном размере. Не прямо рублями и юанями, а будущими предприятиями групп А и Б, типографиями, телеграфами, телефонами, провизией и прочим. Все без урона себе, но с тяжелыми руками жабы на горле. Зато подвиг моего младшего брата вызвал чудовищный прилив патриотизма в Российской империи. Шутка ли? В сознании подданных, иначе как лихим захватом огромной империи, случившееся выглядеть попросту не может. Все нюансы народу пофигу. Ну и что, что это не завоевание, а государственный переворот с узурпацией трона? Все одно, русский с китайцем – братья навек. Не оплошала и аристократия. Быстренько сделали популярной китайскую моду. Начали выписывать из поднебесной театральные труппы, собирала здоровенные донаты и писала Михаилу длинные, пропитанные восхищением письма. Больше 200 оставшихся в столицах друзей и родственников заслужившего повышения великого князя, многих из них хорошо знаю и я, так и вовсе снялись с места и отправились помогать завоевывать Китай. Я доволен, все равно они ничем полезным не занимались, а Мише будет полегче. Младший брат шлет мне очень грустные письма. По ночам ему снятся кошмары, совесть грызет за обагренные кровью руки, и он все чаще уединяется для молитв. К нему регулярно отправляются видные батюшки со всех уголков империи, в том числе с Валаама. Не обошлось и без полноценного миссионерства и нескольких крестных ходов, главный из которых стартовал аж с западных границ империи. Китайцы в христианство крестятся охотно, это напрямую экономически выгодно. Наибольшего успеха добиваются староверы, их в тех краях намного больше. Бурчат традиционные батюшки, но противоречить рука не поднимается. Все одно лучше, чем язычество. Младшего брата искренне жалко. Тяжело ему там. Мне-то самолично кровь лить не пришлось. За меня работал аппарат. А он еще и в чужой стране. Вокруг много странных китайских личностей. Впереди постоянная угроза покушения или гражданской войны. И женитьба на нареченной одной из дочерей сына Цыси, китаянке. Вроде высокородная. Соответствующие бумаги ей сделали, а остальное неважно. Нужно поскорее укрепить новую династию не сыновей неба, но его меча.